Глава 7. За ужином, который готовила и накрывала сама, поделилась новостями с домашними. Элси пришлось напоить успокоительным сбором и уложить в кровать. Будущей мамочке вредно волноваться, и так не на шутку разошлась. Естественно, подробности не скрывала. Поначалу в голову не пришло смолчать, а потом стало поздно. Раш взбесился так, что 100 раз пожалела о сказанном. «Установлю дополнительную охрану», – процедил Лер. «Как вы сказали, зовут того стража, Нортон Делл? Запомню и поблагодарю при возможности. Наймем крепкого привратника как раз на такой вот случай. А Элси пусть усвоит. Без разрешения ни один гость не переступит порог дома. С поставщиками можно и на улице рассчитаться. А еще лучше – в лавке. Договориться о регулярной поставке продуктов и переводить суэны через банк». Мы с Айриан только удивленно переглянулись, но возражать не стали. В этом отношении Раш, несомненно, прав. Не будь Пармир трусоват, я бы так легко не отделалась. «Мисс Айриан, вы знаете, как настроить магический допуск в дом. Постарайтесь не забыть об этом, когда пригласите гостей. В противном случае неприятные сюрпризы гарантированы. А вам, мисси Лейлин, покажу, как это делается, чтобы не попали в неловкую ситуацию». После ужина и занялись вопросом. Только ничего не вышло, чтобы увидеть защиту дома и изменить плетение. Требовалось магическое зрение, которое у меня отсутствовало. И открыть такое сразу не получилось. Об этом не подумал, озадачился Редстон. Поступим вот как. Настрою защиту так, чтобы пропускала хороших знакомых. Их не так много, так что ничем не рискуем. Но если возникнет опасность, любая. «Достаточно сказать контрольное слово, и включится полная защита. Нарушителей парализует, и никто не войдет и не выйдет. А для вас составлю план занятий, в основном на концентрацию и медитацию. Еще подберу учебники, те, что есть у Айриан, не подходят. Вернее, на первых порах необходимо немного другое. С самого утра мне было не до учебы. Из-за вчерашних переживаний чуть не проспала завтрак. Хорошо, сегодня выходной, и обитатели дома также не спешили вставать. Элси ходила по кухне, словно тень. По опухшему лицу и мрачному настроению нетрудно догадаться, что ночью кто-то вместо отдыха предавался слезам. Айриан предвкушала предстоящую встречу и рассказывала о новых друзьях. Последних, к слову, прибавилось, и не без помощи Малисы. Радовало то, что в круг общения племяшки вошли и парни. Когда Айриан упомянула имя некоего Леоса Мора, Редстон одобрительно кивнул. Сам постоялец был немногословен и задумчив. После завтрака, сославшись на срочные дела, уехал. «Мне же скучать не пришлось. Праздничный обед сам себя не приготовит, а на Элси надежда слабая. Сегодня и так по кухне разносился запах пригорелого кофе, а мясная начинка в кособоких пирожках не пропеклась. На себя времени практически не осталось, так что перед приходом гостей только и успела, что умыться, втиснуться в черное платье и замотать волосы темным платком. С Малисой приехали трое. 2 темноволосые девушки – Хелис Варн и Анель Мор, и тот самый Леос Мор, о котором Энни говорила за завтраком. Леос приходился Анель двоюродным братом, учился в выпускном классе и, на удивление, тепло относился к сестре. Парень обладал светло-русой шевелюрой, что косвенно свидетельствовало о немалом магическом потенциале. В ходе разговора выяснилось, что на курсе он числился в лучших учениках, свободное время посвящал учебе. Судя по всему, у нас появился из-за сестры. Я бы тоже не отпустила девушку одну в дом, где проживал объект воздыханий. Анель так настойчиво интересовалась Редстоном, что сразу становилось понятно – влюблена по уши. Но все же еще один интерес Леоса мне удалось заприметить. Парень бросал такие взгляды на Айриан, что любой догадался бы, как она ему нравилась. Энни же принимала робкие ухаживания как должное и не придавала значения знакам внимания. После обеда мы переместились в сад. Элси натаскала в беседку одеял и подушек, чтобы можно было с комфортом расположиться на деревянных скамейках. Потом принесла вишневый штрудель, который как раз поспел к этому времени, и чай. У молодежи, к которой я себя уже не относила, завязался непринужденный разговор. Учеба, друзья, студенческая жизнь. Как не хотелось поделиться собственным опытом, но я помалкивала. Ну, не рассказывать же об универе. Смешных и интересных случаев было хоть отбавляй, но я прекрасно понимала, что забудусь и сболтну лишнего. А врать и выкручиваться потом не по мне. Улучив момент, отозвала Малису в сторонку, чтобы обсудить занятия по арифметрии. Условились, что приходить девушка будет два раза в неделю после обеда. А то и на обед, читалось за невинным выражением лица. «Месси Руджин», мисс Шетт невинно улыбнулась. «Родители приглашают на чаепитие. Мама понимает, что вы носите траур и не появляетесь в обществе. Но там будут только свои. Вы человек в городе новый, а полезные знакомства лучше заводить заранее. Мама увлекается благотворительностью и искренне верит, что найдет в вашем лице достойную помощницу». «А почему это нельзя отложить на полгода? Я чту память Умберта. Он бы не одобрил». «Угу! Вот и снова вру. Вадик спал и видел, чтобы попасть на такие посиделки. Мечтал войти в ближний круг общения первых лиц города». «Месси Лэй, уверена, что по истечении траура вы выйдете замуж. Вы ведь не намного старше и не успели насладиться жизнью, а...» «Мисс Шетт», — одернула девушку, — «оставим эту тему. Никаких разговоров о замужестве или праздниках, пока не окончится траур». «Вот и папа сказал, откажетесь». С сожалением вздохнула Малисса, ничуть не обидевшись на резкий тон. «Жаль, не вышло. Будем рады видеть вас на обеде. Завтра. Только члены семьи. Это деловая встреча. Разговор пойдет о занятиях и договоре найма». «А Ри тоже приглашена. Папа пришлет экипаж», — предвосхитила вопрос будущая ученица. «Что же, теперь поняла племяшку. Отказать Малиссе сложно. У ее отца хватка много сильней. Для чего этот обед и договор? Не хочет ли связать обязательствами, чтобы не уехала раньше срока? Я ведь прямым текстом заявила о намерениях. Вполне вероятен такой вариант развития событий». И фраза, что будут только члены семьи, смущала. Карета с гербами Шедов прибыла ко времени, ни минутой позже или раньше. Накануне Редстон отсутствовал целый день и вечером пришел поздно, так что об отъезде не предупредила. Да и к чему? Кто он такой, чтобы отчитывалась? Какая опасность поджидает в доме самого главы правопорядка? Лерт Шетт, можно сказать, лучший друг. Помог с документами и продажей сережек, потому считала себя обязанной и от обеда не отказалась. Хотя следовало бы. По прибытии нас встретил мажордом. Принял верхнюю одежду и сопроводил в гостиную, объявив перед этим наши имена. Стоило переступить порог, как вежливая улыбка сползла с лица. Недаром показалась сомнительной фраза о семье, у Шедов она многочисленная. Но главное, среди них затесался и Нортон Делл. После светских расшаркиваний с хозяевами дома меня официально представили парню. Нортон приоделся, так что вкупе с новым костюмом и безупречной военной выправкой выглядел он на высоте. Месси Саванна Делл, уже 3 года как вдова, расцеловала меня в обе щеки, будто родную. Ну или женщина сильно рассчитывала породниться, ведь ее мальчик такой хороший. Холостой, а уж целеустремленный, порядочный, честный, что нет слов. Он станет достойным мужем любой месс, и карьера его стремительно растет. Не мудрено при таком-то двоюродном дяде. Что ж, Малиссу этому мальчику не сосватали. Не такое уж близкое родство. Ах, девочка слишком молода и рано думать о замужестве. Кто бы мог подумать? Могиня? Что вы говорите? Свобода выбора? Ага. Нет, правда. Нортон на самом деле замечательный. Его поведение во время обеда... Ах, какое совпадение, что места достались соседние. Вне всяких похвал. Да вот только не собиралась я замуж. Ни за Нортона Делла, ни за Редстона. Последний хотя бы вызывал какие-то чувства, а этот в лучшем случае претендовал на роль младшего брата. «Милочка, как я вас понимаю?» Эта месси Саванна прощупывала почву. «Остаться без мужа в таком юном возрасте – чудовищная трагедия. Не смотрите на меня, что не стала второй раз устраивать судьбу. Мы с Лердом Деллом прожили 25 лет, вырастили сына. Я была счастлива, девочка, и любила сильно. Но Натан ушел, а я осталась. Только сын держит на этом свете. Хочу, чтобы мальчик тоже встретил настоящую любовь. Хочу понянчить внуков. Что может быть прекраснее, чем старость и нянчить собственных внуков? Угу, как же, старая она, чуть больше 40, выглядит и того моложе. Каких внуков, детишек еще успеешь понянчить? Черное платье мисс Делл не носила, но темные строгие тона соблазнительно подчеркивали достоинство гибкой фигуры. А в каштановых волосах седина только наметилась. «Дети, это замечательно!» – вынужденно поддержала разговор. «Но я слишком сильно скорблю об утрате, чтобы думать о них. Возможно, когда-нибудь, если встречу подходящего мужчину, так зачем искать? Лучше и так рядом!» – Месси кивком подозвала сына. «Неужели покойный Лерт Руджин был бы против твоего счастья? Посмотри на Нортона. Мальчик влюблен и готов хоть сегодня сделать предложение. Ну, это я образно. Конечно, никто не нарушает традиции. Вам нужно чаще видеться, чтобы лучше узнать друг друга. А когда срок траура выйдет, там и о помолвке объявить можно. Что скажешь?» «Месси Саванна, даже мысли о другом мужчине оскорбляют память Умберта. Уж вам ли не знать?» «До окончания траура категорически отказываюсь это обсуждать». «Вот так. Немного резко, но пусть кто-то скажет, я не права. Эта семейка Шетт отчего-то решила, что жажду стать ее частью. Несомненно, тут и Родерик замешан. Не зря же подослал племянника». К счастью, злополучный обед закончился, и мы с Айрин вернулись домой. Хоть я и чувствовала себя выжатой, как лимон, но отчасти осталась довольной. Это жалкая репетиция того, что скоро меня ожидает. И не одна Саванна, а десятки кумушек начнут втюхивать непристроенных сыночков. Ох, чувствую, Гриэль быстро потеряет в моем лице почетного горожанина. Выходные пролетели незаметно, как и следующие 3 месяца. Я упорно занималась по методике Редстона, училась с Малиссой и Айриен арифметрию и вела затворнический образ жизни. На приглашение благородных семейств мягко отвечала отказом. Поделать с этим ничего не могли, традиции, а я корила себя, что не прислушалась к советам племянницы раньше. Мягкая осень Ирнеи сменилась на такую же мягкую зиму. Снег выпадал редко, и не было высоченных сугробов или жутких морозов. Ранними вечерами, пока еще было светло, прогуливалась вместе с Редстоном по увядшему саду, обсуждала вопросы, возникшие при изучении очередного раздела магии. Лерт, на удивление, вел себя пристойно и поползновений не предпринимал, так что я перестала ожидать подвоха и успокоилась. К тому же Раш – интересный собеседник, начитанный, умный и фанатично преданный любимому делу. Об арифметрии тот говорил часами, собственно, и о том, почему его так увлекла эта наука. Все дело в блуждающих порталах, наследии древней расы. Самостоятельно современные маги так и не научились создавать их. Одна заслуга, что осуществили привязку к стационарным порталам и наладили связь на дальние расстояния. Не в каждом королевстве сохранился подобный раритет. В Ирнее, например, таких было 2. Один располагался в старой столице, а второй – на границе с Сармией. Наверное, только факт того, что Ирнейская армия в считанные часы могла встать под ружье и сдерживал воинственных соседей от набегов. Собственно, из-за стратегического назначения рядовые смертные не пользовались благами древней цивилизации. Охранялся портал похлеще самого короля, силами гарнизона боевых магов и отборной королевской гвардии. Да, как было бы замечательно сразу перейти из Ирнеи в Райдон, минуя Сармийский Рейфат и связанные с ним сложности. Увы и ах. Разрешение на пользование порталом подписывал сам король, и стоило это удовольствие баснословных по местным меркам денег. Тем не менее, очередь из желающих растянулась на месяцы. Даже подай я прошение и потрать на это все имеющиеся суэны, не успела бы убраться из Ирнеи до окончания траура. Оставался лишь опасный путь вдоль границы с Сармией, либо замужество, которое неизбежно навяжут неравнодушные ирнейцы.